Неприятный запах нашатыря, йода и что-то холодное на ноге. Желательно лежать. Перелома нет, растяжение, но больную ногу лучше не тревожить, вещал голос пожилого мужчины. Я сделал фиксирующую повязку, раз леди у вас неспокойная такая. Медленно открываю глаза. Долго смотрю в потолок, пытаясь понять, что со мной. Вспомнила ночь с Сонхейдом. Утро, его разговор с Раэной. При воспоминании о лице женщина передернула. Потом вспомнила и лестницу, мой глупейший порыв, то, как поскользнулась, резкую боль в ноге, падение. Невольно потянулась рукой ко лбу. Шишки нет. Кажется, меня успели подхватить, и нет даже сомнений в том, кто успел. Нога в чем-то вроде гипса. Болит. «Хорошо», — прозвучал голос Сонхейда. Я вздрогнула снова. Приподнялась на постели. Лежала я в другой комнате, здесь было просторнее, и кровать значительно больше, и белье постельное другое, и вообще все. А полог над кроватью изображал ночное небо с полной луной. И здесь был сэр Сонхейд. Он стоял у окна, скрестив руки на груди. Рядом с кроватью находилась Арида, а невысокий полноватый мужчина с... Я нервно сглотнула. С зеленой кожей. Мне улыбнулся и вежливо произнес. «Сумеречных дней, леди Сонхейд. Рад, что вы пришли в себя. Не пришлось прибегать к медицинским мерам». Нервно сглотнув повторно, я прошептала. «Доктор, у меня галлюцинации. То мне казалось, что у сэра Сонхейда глаза светятся, а теперь что у вас кожа зеленая». А потом до меня вдруг дошло. «Как вы меня назвали?» Мужчина улыбнулся, продемонстрировав здоровые, блестящие, ровные, совершенно черные зубы, чтобы сообщить. «У вас нет галлюцинаций, леди Сонхейд. Я Орм, и у меня действительно зеленая кожа. Что касается Альфы, его глаза действительно обладают эффектом свечения при взгляде на свою избранницу. Отдыхайте, леди, я проведаю вас завтра». Он еще раз ободряюще улыбнулся мне, затем низко поклонился лорду и направился к двери. «Я провожу вас», — сказала Арида и ушла с... зеленым человечком. Меня буквально трясти начало, просто трясти. «В этой ситуации меня радует лишь одно», — прозвучал голос сэра Сонхейда. «Больше нет необходимости стирать твою память». И он спокойно направился ко мне, спокойно, с мрачной решимостью и как-то жутко. «У меня для тебя подарок, Ким». Подойдя к постели, он вытащил из кармана какую-то коробочку, затем сел, осторожно и аккуратно, чтобы не потревожить мою упакованную во что-то похожее на гипс ногу. «Надеюсь, тебе понравится». Улыбка и странный взгляд на меня. «В любом случае будешь носить». Открыл коробочку, в которой оказались два тонких золотых браслета, украшенные черными бриллиантами. А я, кажется, лишилась дара речи. Смотрю на лорда огромными, испуганными глазами, руки дрожат, в животе очень нехорошее предчувствие и ужас такой, нарастающий. «Ты Урваса испугалась?» — на губах Сонхейда промелькнула улыбка. «Он не страшный и даже не ядовитый, он из северных болот. Вот южных ормов стоит опасаться, а этот безвреден». «Я хочу проснуться. Я просто хочу проснуться. Я... А Тед уже приехал?» Голос срывается, подбородок дрожит. Глаза лорда сузились от ярости. Затем движение. На моей руке застегнулся браслет. Тоже он проделал со второй. Резко поднялся. Подошел к столику у окна, перебрал газеты, взял одну. Вернулся ко мне и молча протянул. Я взяла дрожащими руками и едва взглянула на первую страницу. Катастрофа в Северной Шотландии унесла жизнь американской студентки. И фото. Яркая цветная фотография, изображающая разбитый внедорожник Discovery, застывший на краю пропасти. Три колеса на скале и одно над пропастью. Разбитое переднее стекло, покореженный бампер. И строки, убивающие меня каждым словом. Нетрезвый водитель, непристегнутая пассажирка на заднем сиденье. Следователи утверждают, что Ким Блэкмор погибла в момент аварии. В море упал уже труп. Страшная трагедия. «Это неправда!» «Этого просто не может быть! Это неправда!» Внезапно осознаю, что я все повторяю и повторяю эти слова. «Это неправда!» Сонхит подошел, выдернул газету из моих сжавшихся пальцев и спокойно произнес. «Это правда, Ким. Я долго искал тебя. Нашел совершенно случайно, и мне не составило труда отвести глаза Теду, который действительно трезвостью не отличался, и заставить его свернуть в грани. Несколько часов вы ехали под дождем уже по нашим территориям. Дальше возникший свет вынудил вас свернуть. Я хотел, чтобы ты подъехала прямо к замку, но водить ваши мужчины не умеют. Машина увязла». Он усмехнулся, бросил газету на столик, подошел, сел на край постели и продолжил. «Мы имитировали аварию. По версии следствия, ты была не пристегнута, и в момент столкновения тебя вышвырнуло из машины. Лобовое стекло было выбито твоим телом, затем труп упал в воду. Вот и все, Ким. Искать тебя никто не будет. Насколько мне известно, уже и похороны состоялись». «Мне плохо. Мне просто плохо. Да, я переспала с первым встречным. Да, это грех, каюсь, но... Но это не смертельный же грех». «Вопросы есть?» — с улыбкой глядя на меня спросил Сонхейт. Вопрос был и только один. «Вы сейчас пошутили, да?» Лорд широко улыбнулся, сверкнув идеальными зубами, и, склонив голову к плечу, выдохнул. «Нет». Меня затрясло сильнее. Просто дрожь по всему телу, и я не могу, никак не могу в услышанное поверить. А Сонхейт начинает гладить мое запястье, скользить по нему пальцами, будто вырисовывая странный узор, и словно невзначай сообщает. «Просто, чтобы не было больше вопросов. Ты моя жена, Ким. Не могу сказать, что я счастлив, но в физическом плане ты более чем меня устраиваешь. Кстати, я голоден». Янтарные глаза пристально вгляделись в мои. На губах странная двусмысленная такая улыбка. И Сонхит хрипло произнес. «Обед?» «Или секс?» «Я в ужасе, я просто в ужасе, я...» «Вы с ума сошли?» спросила с надеждой. «Правильно, лучше секс», ответил Сонхит, рывком сдирая с меня одеяло. Я не просто закричала. Я заорала от ужаса, дернулась, попыталась вырваться, не обращая внимания на болевшую ногу, и попала в плен лорда, прижавшего своим телом к постели. Он просто сжал и держал, ожидая, пока я успокоюсь. Я не могла успокоиться, я кричала, вырывалась, царапалась. В двери постучали неожиданно. Также неожиданно вошла Арида, и я услышала ее тихий, но очень злой голос. «Хватит пугать девочку! Ваш обед на столе, Альфа! Леди Сонхит, я покормлю сама!» Меня освободили в то же мгновение, вернули обратно на подушке, укрыли одеялом, и Сонхит зло произнес. «Ты смеешь мне указывать?» Вытирая слезы, я посмотрела на Ариду. Женщина стояла уверенно, опустив голову, но расправив плечи. И также уверенно она сказала. «Да, смею. Мне ожидать наказания?» «Вон!» – прозвучал рычащий ответ. Даже не пошевелившись, Арида спокойно повторила. «Ваш обед на столе, Альфа. Леди Сонхит, я покормлю сама». Лорд зарычал натурально и громко. «Все стынет!» Не поднимая головы, добавила Арида. «И вас ждут». Сонхит медленно подошел к ней. Остановился, глядя сверху вниз. Затем стремительно покинул комнату, хлопнув дверью. Я поняла, что продолжаю беззвучно плакать. А Арида, медленно подняв голову, сочувственно посмотрела на меня, чтобы почти прошептать. «Он успел все рассказать?» И вот тогда я поверила, что все это правда. Только в этот страшный момент. И что Тед и Стив не приедут. И что меня похоронят. И что дядя с тетей думают, что я умерла. И, прикусив зубами одеяло, я просто завыла от отчаяния. «Тише, тише, Ким!» Арида бросилась ко мне, начала гладить по лицу, волосам, плечам. «Тише, прошу вас. Он услышит и вернется. Тише, пожалуйста!» Угроза подействовала. Я затихла, сжалась. И теперь только вздрагивала, пытаясь хотя бы просто понять, что произошло, что и... как. «Арида!» — голос срывался. «Как? Как я...» «Как?» «Я не знаю». Она все гладила и гладила меня по спине. «Никто не знает, что произошло. Но зверь Альфа выбрал вас, когда стая преследовала убийц в пределах вашего мира. Альфа вернулся сам не свой, обратился и помчался обратно. Вас искали, искали долго, даже через местные власти, и не нашли. И вот 4 дня назад Альфа приказал ждать и не выпускать. Я приготовила ванну, вы задерживались, а потом ваш запах. Мы почуяли его за час до вашего появления, но нельзя. Нельзя было вмешиваться. Вы вошли сами. Я исполнила приказ Альфы, но поняла, кто вы и что вы для него значите, лишь когда Сонхит посмотрел на вас. Вас избрал его зверь. Наш Альфа. Вы наша леди». Я шмыгнула носом. Отодвинулась подальше, села, вытерла слезы и честно призналась. «Арида, мне очень жаль, но, кажется, вы сошли с ума». «Вот так обвиняешь человека в сумасшествии, а он радостно улыбается тебе в ответ. И взгляд такой добрый и тихое. Вам действительно будет легче так думать, мисс Ким. И я понимаю, что она до чертиков разумна, а вот я...» «Ким...» Арида с грустью посмотрела на мои снова мокрые глаза. «Ким, поверьте, все не так уж плохо. Вы — леди Сонхейт. Любое ваше желание будет исполнено. Драгоценности, наряды, сладости — все, что пожелаете. Вы под защитой самого Альфы стаи Северных гор. А теперь, когда он назвал вас своей леди, вы под защитой всех оборотней стаи. О вас будут заботиться, ваши дети... Какие дети?» Я сорвалась на крик. Женщина опустила голову, словно пережидая миг моей ярости, и тихо сказала. «У вас будут дети, мисс Ким. Понимаю ваше негодование, но...» «Так решил Альфа. Слово Альфы — закон. Решения Альфы не обсуждаются. Здесь вас защитят от всех и всего, кроме Альфы». Я застыла, а Арида продолжила. «Он очень терпелив с вами». «Действительно терпелив, но не злите Альфу. Сэр Сонхейт жесток». Открылась дверь, вошел лорд, спокойно произнес. «Хэс». Арида поднялась, не поднимая головы, оставила нас одних. А я? Я в ужасе смотрела на мрачно взирающего на меня мужчину с излишне длинными руками, в чьей власти оказалась. И я не могла не спросить. «Почему я?» Он усмехнулся. Просто усмехнулся и произнес неожиданное. «Не смотри мне в глаза!» А я глядела. Сжавшись на постели, в ужасе глядела на него. «Не смотри мне в глаза, Ким!» Рыча произнес Сонхейт. «Меня это злит!» Я вздрогнула, но глаз не отвела. Усмехнулся, сделал плавный шаг ко мне. Мгновенно опустила голову. Жутко было, слишком жутко. «Мы идем обедать», — сообщил лорд. «Не голодна», — прошептала я. «Я не хочу есть один». Рывок, одеяло отлетело в сторону, я была подхвачена, переброшена через плечо, и Сонхит, резко, едва сдерживая злость, направился прочь из комнаты. Вышел, не потрудившись закрыть дверь, и, пройдя по коридору, сбежал вниз по лестнице. С ужасом поняла, что находилась на 3-м этаже. Как оттуда спуститься самой с такой ногой, я не представляла. «А ваш зелененький доктор сказал, что лучше лежать», — вспомнила я. «Я знаю», — мрачный ответ. И Сонхит спустился в холл, прошел к камину, захватил одной рукой тяжеленное кожаное кресло, без напряжения понес его в столовую. Дверь открыл ударом ноги, вошел, прошел к моему месту, на котором я сидела, пока все это не началось, отшвырнул опять же ногой стул, поставил кресло. Постоял, подумал, снова вышел в холл, наклонившись и, едва придерживая меня, захватил подушку и плед, вернулся обратно. Судя по всему, наличие меня на его плече дискомфорта Сонхиду не доставляло. Чувствую себя мехом лисы, которые обернули вокруг шеи и носят в качестве украшения. Но нет. Расстелив плед, меня усадили на кресло. Закутали. Больную ногу разместили на стуле, подложив под нее подушку. Затем раздался хмурый вопрос. «Удобно?» Под его холодным взглядом я опустила голову и промолчала. «Я задал вопрос!» Сквозь слова рвется рык. А я сижу с поврежденной ногой, и нет возможности даже уйти, а желание ответить нет и вовсе. И все же. «Какая вам разница, удобно мне или нет?» Я вскинула голову и посмотрела прямо в янтарные глаза. «А если неудобно, тогда что?» Лицо лорда исказило судорога, и мне хрипло ответили. «Принесу еще подушку». «Да подавись ты своими подушками!» Заорала я. «У тебя глаза светятся! Ты убил меня! Похитил! Насилу! Используешь как секс-рабыню!» «Я на тебе женился!» Глухой злой ответ. «Да мне плевать!» Зря я это сказала. Поведение Сонхейда изменилось в то же мгновение. Исчезла резкость в каждом жесте, и злость в глазах тоже испарилась. Движения стали плавными и исполненными силы. Во взгляде затаилась коварная улыбка, а слова... «Я ждал, когда ты сорвешься, Ким». И лорд шагнул ко мне. Хотелось бы оказаться подальше, но возможности не было. И, потянувшись вперед, я схватила подушку и со всей силы запустила ею в Сонхейда. Подушка встретилась с лицом лорда, а затем медленно сползла по его телу вниз, чтобы упасть на пол. Я проследила за ее падением, а Сонхейд с улыбкой следил за выражением моего лица. Затем подошел, подхватил на руки и спокойно понес обратно наверх. Когда мы миновали лестницу, я перестала всхлипывать и все же спросила. «Куда ты меня несешь?» «Наверх», — произнес очевидное Сонхейд. «И да, обращение к Альфе на «вы». «Да пошел ты!» Остановился, усмехнулся и сказал. «Вам это не понравится, леди Сонхейд». Нехорошее чувство присоединилось к паническому ужасу, но все же... «А вдруг я извращенка, и мне понравится?» Решительно интересуюсь у маньяка. Маньяк остановился. Опустил меня, придержал, пока я прочно встану на единственной, пригодной к стоянию ноге, и спросил. «Удобно?» «Что?» — не поняла я. «Стоять удобно?» — с каким-то ледяным терпением спросил Сонхейд. «Ну, да», — ответила ничего не понимающая я. «Да?» — иронично насмешливый вопрос и угрожающее. «Я рад!» И он вновь подхватил меня на руки, заставляя усомниться в его психическом здоровье. Хотя о чем это я? Он и так псих. И этот псих, минуя вход в его спальню, понес меня в конец коридора, чтобы, открыв неприметную дверь, выйти к ведущей наверх винтовой лестнице. С ужасом смотрю на, казалось бы, нескончаемый подъем, потом на странную улыбку, играющую на сжатых губах Сонхейда. Куда бы он меня ни нес, я вдруг отчетливо поняла, мне там не понравится. Совсем. И, сдерживая гордость, ужас и вообще желание заорать во все горло, я тихо прошептала. «Кушать хочется. Очень». Лорд остановил свой сосредоточенный путь к цели, напрягся. «Пожалуйста», — тихо попросила я. Он продолжал стоять. «Я вас очень прошу». По щекам потекли слезы. Развороты меня недовольно, но бережно понесли вниз. Прочь из башни, в которую мы поднимались. Через галерею на третьем этаже, вниз по лестнице, и вскоре вновь усадили на кресло, больную ногу вновь разместили на подушке. И только после я услышала рычащее «Хватит плакать!». В меня швырнули десятком бумажных салфеток. Скинув голову, молча посмотрела на Сонхейда. Слезы от незаслуженной обиды и вовсе покатились градом. И что-то в нем дрогнуло. Лорд не стал рычать свое «не смей смотреть мне в глаза». Резко отвернулся, и я услышала почти невероятное. «Прости, Ким». Я промолчала, пытаясь сдержать судорожные, рвущиеся рыдания. Сдержалась. Сонхейд тяжело опустился на стул во главе обеденного стола, но так и не прикоснулся к еде. Я тоже молчала, и есть не хотелось совершенно. Казалось, что все это нелепый сон, глупая игра воображения, ошибка разума. А быть может, я сейчас просто в коме, и происходящее просто бред воспаленного сознания? Хотелось бы верить, очень хотелось бы. «Через 12 дней я должен представить тебя стае», — вдруг произнес Сонхейд. «Даже знать не хочу, о чем он, но не могла не спросить. Это обязательно?» В ответ донеслось. Вся стая соберется впервые за 60 лет. Я не удержалась и спросила. «А раньше что, поводов собраться не было? Или вы так любите друг друга?» Спросила и осеклась. Сонхи теперь смотрел на меня пристально и зло, но ответил. «Сейчас повод достойный». Скрестив руки, дала волю любопытству, спросив. «Какой же?» И услышала глухое. «Я женился!» Холодок пробежался по спине. «Может, я и не права, а может, мне действительно все это только снится, но все же, кажется, этот монстр совсем не рад факту гибели собственной холостяцкой жизни». «Да уж», — задумчиво протянула я, — «у вас по поводу каждой свадьбы такая гулянка организуется?» Глаза лорда сверкнули нехорошим внутренним светом. И, повторив мой жест со скрещиванием рук на груди, Сонхит мрачно произнес. «Нет, обычная свадьба не повод отозвать всех стражей с границы. Наша — другое дело». В некотором смятении смотрю на лорда, и тот вновь соизволил пояснить. «Впервые зверь избрал женщину мертвого мира. Стая знает, чем это грозит. И почему-то взгляд такой, словно это я виновата. Причем не знаю в чем, но точно виновата». Внезапно сзади услышала. «По законам Заармера браки между жителями граней и выходцами сопредельных мертвых миров запрещены». Арида появилась неслышно и поставила передо мной чашку с какао. И аромат шоколада мгновенно наполнил пространство. «Стая понимает, что грядет бой и ужесточение для оборотней северных гор». Я недоуменно посмотрела на Ариду. Смотрительница изменилась. Теперь я четко видела вертикальный зрачок ее светло-карих глаз, да и челюсть значительно выдавалась вперед, придавая лицу хищное выражение. «Не совсем поняла», — пробормотала я. «То есть из-за неумения этого монстра?» Я указала на Сонхейда, чтобы никто не усомнился, о каком монстре идет речь. «Держать свои сексуальные аппетиты под контролем у всего вашего... племени? Не могу же я их стаей называть. Могут быть проблемы?» Арида улыбнулась, откровенно напугав хищным оскалом. Наложила мне в тарелку мясной подливы и рассыпчатой каши, только после этого вернулась к разговору. «Многие из нас могут погибнуть, это так». Она почему-то снова мне улыбнулась. «Но альфы рода Сонхейд сильнейшие в Заармере. Угаснет род Сонхейда, ослабнет и стая. Ослабнет стая, некому будет хранить грани. Иные стаи хлынут на территории Северных гор». Минуты две я просто смотрела на нее, не в силах понять, что вообще происходит, и как вышло, что у меня настолько бурная фантазия. «Ну ничего, очнусь, напишу книгу, а пока пара вопросов». «Арида», — я замялась на мгновение, — «а вот вы сказали, что...» Цитирую. «Вы вошли сами. Я исполнила приказ Альфа, но поняла, кто вы и что вы для него значите, лишь когда Сонхит посмотрел на вас. Вас избрал зверь. Вы наша леди. Это вы что имели в виду?» «Ты так сказала?» Лорд с усмешкой посмотрел на свою... Даже не знаю, кто она ему. Арида не отреагировала на вопрос Альфы, но, сев рядом со мной, взяла мою руку в свои со значительными когтями и начала объяснять. «Альфа не сообщил, кто вы. Мы не смеем задавать вопросы Альфе. Его приказы не обсуждаются. Вы были бы нашей уважаемой гостьей в любом случае, но тот факт, что вы наша леди...» Взгляд мне в глаза и хмурая. «Ким, вы видели эту... рыжую?» «Арида!» — рык Сонхейда. Смотрительница умолкла мгновенно. Я же недовольно взглянула на Сонхейда, тот ответил мне угрожающим взглядом. Пришлось покорно опустить глаза. «И все хорошо, остается лишь пара моментов». «Так», — решила я структурировать информацию. «Насколько я поняла, меня выбрала какая-то псина сэра-маньяка, так?» Взгляд Ариды был полон потрясенного недоумения. «Ты сама сказала, что зверь выбрал», — напомнила я. «При чем тут псы?» — хмуро вопросил Сонхейд. «Вот и мне это интересно», — честно призналась я. Резко выдохнув, лорд хрипло приказал. «Ким, на меня посмотри». Меньше всего мне хотелось смотреть на него, вот меньше всего на свете. И проигнорировав приказ владельца замка, я продолжила разговор с Аридой. То есть подводим итог. Из-за какой-то зверюги, абсолютно не любящий и не желающий меня сэр-маньяк, организовал мое похищение, при том, что у него имеется любимая психованно-маньячная возлюбленная. Рык на всю столовую. И женился, прекрасно зная, что из-за этого у всей его стаи проблемы будут. Я правильно все поняла? Смотрительница, недоуменно моргнув, все же кивнула. «Здорово!» – пробормотала я. «А логика где?» Внезапно в доме раздался странный резкий звук. Сонхит мгновенно встал и вышел, оставляя меня с Аридой и повисшим в воздухе вопросом. «Так где?» – настаивала я. Смотрительница пожала плечами, затем тихо, видимо, чтобы сэр-псих не услышал, прошептала. «Ким, я не знаю, как объяснить вам». «Прямо!» – посоветовала я. Тяжелый вздох и срывающимся шепотом. «Альфа силен, как никто в его роду, но в этом и слабость Гайерда. Зверь – часть его сознания, почти половина». Пауза. «Вы поймите, в нашей среде времена, когда выбор совершал зверь, остались в далеком прошлом, и среди оборотней ныне даже существуют разводы, ибо выбор зверя истинен, человек же склонен совершать ошибки». Ничего не поняла. Арида узрела выражение искреннего непонимания на моем лице, снова сокрушенно вздохнула и также тихо сообщила. «Вы – надежда нашей стаи, Ким». А Альфу просто бесит, что его загнали в угол и заставили пойти против собственных принципов. Вот и все. Он не привык к такому, Ким. Он даже хранителей заставил уйти с территории стаи. И мы единственные оборотни, над которыми не давлеет закон. Оборотни северных гор подчиняются лишь слову Альфы, а это счастье, Ким. Я уже совсем ничего не понимаю, но кое-что любопытное. «Так», — начала я. «То есть выбор сделал зверь. А Сонхейда это не радует, да?» «Вас только это интересует?» Внезапно Арида сорвалась на рык. «Нет», — честно призналась я. «Меня еще очень интересует, что такого страшного находится в башне, куда пытался уволочь меня ваш местный альфа-монстр». Судя по взгляду, Арида не знала. «Так значит, зверь?» — продолжила я. «Да», — тихо ответила хищница. «Так». Продолжаем разговор. «А если его зверь от меня откажется, Сонхит меня отпустит?» Вопрос ребром, так сказать. «Но что еще остается в моем положении?» Осмотрительница глядит на меня потрясенно, чтобы выдать. «Такого практически никогда не происходит». «Практически?» – зацепилась я за слово. Арида попыталась улизнуть от ответа, просто оставив меня наедине с обедом. Но я, уцепившись за ее руку, потребовала. «Как мне достать сонхидовского зверя? Где он вообще?» К сожалению, мы уже не были наедине, и от двери раздалось. «Во мне!» «Нехорошо жрать животных», — почему-то сказала я. Арида мгновенно ушла. Сонхид прошел, сел на свое место и вдруг спросил. «Ты вегетарианка?» «Нет», — пробормотала удивленно. «К чему пассаж про животных?» — спросил он. Я поправила цветастое платье, из-под лобью угрюмо посмотрела на Альфу и задала свой вопрос. «А к чему ваше заявление, что зверь во мне?» «Это была констатация факта», — последовал ответ. «Жрать животных плохо», — подвела я итог беседе. И потянулась к тарелке, чтобы, наложив себе салат, молча приступить к обеду, все пытаясь понять суть происходящего. «Итак, меня похитили», инсценировав мою смерть. Это приемлемо. Меня притащили в фэнтезийный мир и на мне женились. Это неприемлемо. Сам Сонхит меня отпустить не может, но может его зверь. Это уже любопытно. Вопрос. Как бы мне пообщаться со зверем? Пока задумчиво жевала, вспоминала сказанное Аридой, особенно ее заявление, что они оборотни. А оборотень – это человек-волк. И если предположить, что волк и есть тот самый зверь, тогда заявление Сонхида имеет смысл. Доживав, посмотрела на лорда и вздрогнула от неожиданности. Сонхид не ел. Сэр-маньяк пристально смотрел на меня немигающим проницательным взором. «Вопрос», — Загнав страх поглубже, начала я. «Как я могу поговорить с вашим зверем?» «На тему», — хмуро поинтересовался Сонхейд. «На тему его ошибочного выбора», — честно ответила я. На тонких губах появилась странная улыбка. И мне как-то нехорошо стало от чуть мечтательного выражения на лице монстра. И стало только хуже, когда лорд озвучил. «Зверь не выносит жилье, одежду, светлое время суток. Исключи все составляющие и возможное...» «То есть я голая ночью в лесу?» — обобщила сказанное. Мечтательное выражение на лице Сонхейда стало значительно заметнее. «Нет!» — воскликнула я. «Да!» — чуть насмешливо ответил лорд. «У меня аппетит пропал напрочь». Сонхейд же принялся есть, скрывая в уголках рта полную предвкушение довольную ухмылку. «А другие способы пообщаться с вашим зверем имеются?» — возвращаясь к обеду, спросила я. Лорд промолчал. «Знаете...» — терзая вилкой маленькую помидорку, начала я. «Это и в ваших интересах тоже. В конце концов, избавитесь от меня». Запнулась, поймав его пристальный, немигающий взгляд. И как-то совершенно неожиданно Сонхейд произнес. «Избавиться от вас, Ким? А почему вы решили, что это является моим желанием?» «Да вы же ненавидите меня!» «Ненавижу?» — переспросил монстр. Я, отставив тарелку, скрестила руки на груди. «Ким!» — обманчиво мягкий голос. «Почему вы решили, что я ненавижу вас?» Не сдержавшись, прошипела. «Вы меня унижаете!» «Я?» — изумленно переспросил Сонхейд. «Вы!» — обвиняюще воскликнула я. «Вы! Постоянно!» Почувствовала, как спазм сжал горло и умолкла, стараясь сдержать слезы. Сонхейд молчал, но уже не ел. Я тоже есть не могла. «Ким!» — глухой голос с прорывающимся рычанием. Я вскинула голову, едва наши глаза встретились, лорд продолжил. «Так унизительно быть моей женой?» И свет в глазах внезапно стал ярче. «Унизительно, что при заключении брака мое мнение не учитывалось!» Я старалась говорить спокойно, но почему-то его глаза меня сейчас пугали. И сильно. Откинувшись на спинку стула, лорд скрестил руки на груди и теперь пристально смотрел на меня, пристально и как-то жутко. «Ким!» Голос стал обволакивающим, как жар летнего дня перед грозой. Но в том-то и дело, что где-то вдалеке рык прорывался. «Ты дала согласие!» «Что?» Мой крик, наверное, огласил весь дом. Губы Сонхейда искривила ухмылка, и он повторил. «Ты дала согласие, Ким!» Еще одна улыбка, на этот раз загадочное и спокойное объяснение. «Твое тело приняло меня. Твоя страсть была ответом моему желанию, и потому ты моя леди!» Я вспомнила утро, мой поцелуй, его замешательство, и покраснела. «Так, стараюсь сдержать смущение. Хорошо. Допустим, я переспала с... монстром. Хорошо, я виновата. Признаю свою вину, готова понести наказание. Давайте вы мне сейчас это самое наказание озвучите. А что касается этого нелепого брака...» «Ким!» — оборвал меня Сонхейд. «Давай ты сейчас будешь есть». В противном случае я займусь тем, чего от меня в данный конкретный момент требует не зверь, но тоже весьма важная часть собственно меня. И голодный, очень голодный, крайне красноречивый взгляд монстра. В дальнейшем я ела молча. Лорд-оборотень, он же маньяк, также. А едва я допила чай, Сонхейд поднялся, обошел стол и нагнулся, чтобы поднять меня на руки. Дальше случилось странное. Он просто наклонился, и вдруг его губы накрыли мои, так пронзительно нежно и с каким-то странным затаенным чувством, только на миг. В следующее мгновение лорд вздрогнул, рыкнул, словно на самого себя, и поцелуй стал властным, почти жестоким. Я отвернулась, вырываясь из плена его губ. Он подхватил на руки и понес наверх, снова в спальню. Я сжалась, предчувствуя худшее. Но, подняв меня на третий этаж, Сонхейд лишь уложил на постель, укрыл, затем повернулся и молча вышел. Дверь была плотно закрыта, а потом я услышала почти вой. Тихий, полный отчаяния, и следом гневный рык. Больше не слышала ничего. Долгое время лежала молча, пытаясь понять, что произошло, а потом как-то незаметно для себя просто заснула.